Тюрьма. База Раквия. О том, сколько стоит терпение бывшего ангела, не догадывается никто. Не привыкший к унижениям демон, не великий стратег Мафусаил, ждущий ошибки врага. Не ученые, вечные экспериментаторы. Не хранители, опекающие глупую, неблагодарную плоть. И даже не гнусный переродок Мергейл, жестко и беспричинно избивающий сейчас покорного и терпеливого бывшего ангела. Я молчу, потому что надо молчать. Терплю, потому что должен терпеть, чтобы не сорвать задание. Я ведь демон, грязь, раб, стянутый сильнейшими заклятиями, обессиливающими, подавляющими волю. Я как все. Такой же плененный враг, и прав у меня не больше, а значительно меньше, чем у других. Ведь меня только что перекинули через барьер, а новичку здесь тяжело. В тюрьме совершенно другая, своя собственная система отношений. Если не брать в расчет надзирающих, невероятно сильных по здешним меркам мергейлов, то на вершине пирамиды стоит тройка лидеров. Те самые архидемоны, которых мы должны устранить. А от них уже спускаются вниз ступеньки. Мы сейчас в самом что ни на есть низу. И помыкать мной и Бельзебутом имеет право любой желающий. А таких желающих здесь хватает. Эти странные отношения, противоречащие обычному иерархическому делению по ступеням, принятому среди демонов, сложились здесь вследствие упомянутых уже контролирующих заклятий, отбирающих силы, получаемые от источников темной сути. То есть те самые ступени, кои там на воле, решали многое, если не все. А о том, кем был демон до того, как угодил сюда, здесь не интересуются. А если что-то и знают, значения не придают. Все просто. Архидемоны, конечно, исключение. С ними даже неуправляемые и свирепые мергейлы ведут себя корректно. А уж для простого демона они боги, никак не меньше. А как к богам применять те же законы, по которым живешь сам? Конечно, никак. Вот и правят они местным сбродом, как нравится. Создали здесь свое государство, выделили любимчиков и, приблизив к себе, возвысили над остальной массой. Любимчики, недолго думая, повторили действия хозяев и создали уже вокруг себя группы приближенных и доверенных. Эти доверенные друзья тоже не растерялись. И выросла пирамида, у основания которой нас сейчас избивает скучающий Мергейл, отрабатывая на вновь прибывших какие-то дурацкие, корявые приемы. «Эх!» — мечтательно подумал я. «Заставить бы его сейчас собственные сопли жевать!» Посмотрел на лежащего в пыли, прикрывающего от удара в голову руками Бельзебута. Желание усилилось. Но я смогу держать себя в руках. Поймав сверкнувший взгляд демона, понял, что вот он близок к срыву. Он может. Им уже, по сути, плевать и на операцию, и на конспирацию. А не выдает он меня только из-за того, что хочет свободы, ведь я сказал ему, что отпущу, верну имя. Тогда он сможет мне отомстить, сам. Я же знаю, как он этого хочет и как боится, чтобы кто другой меня не убил. Единственный его шанс — это выполнить задание и вернуться со мной назад. Какой же умный ангел Мафусаил, даже злобу и мстительность демонов сумел использовать в своих целях. Я искренне восхищался им. Поймав взгляд демона, я выразительно покачал головой, призывая его к терпению. Бельзебут чуть кивнул и закрыл глаза. «Молодец, держись, напарничек, держись, отольется им». Я незаметно для себя принял демона как напарника, ничуть не сомневаясь в верности решения. Что будет потом, то будет потом, не раньше. А сейчас это сейчас. Утомившись пинать свернувшегося калачом демона, Мергейл снова вернулся ко мне. И откуда у этого ублюдка столько сил? Он уже дышал хрипло и порывисто, а удары оставались сильными и довольно чувствительными, даже несмотря на то, что я, защищаясь, старался все больше подставить ему шипастые и бронированные руки. Но Мергейл, видимо, знал дело и легко находил уязвимые места, заставляя меня стискивать зубы от боли и ярости. Но всему приходит конец. Чему-то раньше, чему-то позже. Хорошо, что раньше надоело ему. Еще бы немного, и тогда надоело бы мне. Не хочется об этом думать. Как бы тогда возвращался назад, на базу? Ангелы бы меня не поняли, никто и слова не сказал, даже Мафусаил. Только вот как перед собой оправдаться? Страшно не справиться, страшно из-за собственной слабости подвести других. Кажется, нога сломана. Я с трудом встал, аккуратно перенеся вес с переломанной конечности на здоровую, и посмотрел вслед удаляющемуся Мергейлу. Какая же сволочь! Стряхнув с чешуи пыль, повернулся к вставшему за спиной Бельзебуту. Демон хмурился и что-то тихо бормотал. «Ну вот мы и на месте. Добро пожаловать!» Усмехнувшись, сказал я и услышал в ответ явные, хотя и неразборчивые проклятия. «Пускай ворчит». Осмотревшись, составил картину. В целом, конечно, неприятную. Гиблое место. Кругом сплошь серые выщербленные камни торчат, ощерившись словно зубы. Между ними завиваясь различные величины смерчами и смерчиками, носится, танцуя, серая пыль. Небо тоже серое и очень низкое, чуть выше головы, но его не достать. Я было подпрыгнул на здоровой ноге, но небо отодвинулось, сохраняя ту же дистанцию. «В аду тоже так?» — спросил я демона. Он отрицательно покачал головой и плюнул в пыль. «Что ж, мы действительно на самом дне вонючей выгребной ямы. И оба не знаем, как выкопаться на поверхность. А я, признаться, в этом рассчитывал на него. Думал, ему в тюрьме будет как дома. Проведет. Как будем выходить?» Задал он насущный вопрос, кивком указывая мне за спину. Я оглянулся и не увидел ничего, в том смысле, что ничего напоминающего ворота, через которые мы вошли. Вход есть, а выхода нет. Как же так? Почему Мафусаил молчал? Начальник специально ничего не сказал. Зло процедил Бельзебут, думая о том же, что и я. «Дороги назад нет». Я посмотрел на демона. Ведь он прав. Мафусаил сознательно умолчал о том, что выхода нет. Сказав об этом, он открыто вынес бы мне приговор, обрек на смерть. Мы, ангелы, не убиваем себе подобных и не приговариваем к смерти. Мы так устроены. Все, и даже железный Мафусаил, начальник самой секретной и значимой службы Семи Небес. Но внутренняя служба не считается ни с чем. Как он однажды мне признался, главное для нее — безопасность этих Семи Небес. Потому Мафусаил и повысил меня в ступени, чтобы перевести к себе и наложить ту же ответственность, что лежит на нем. Тяжелое бремя. Даже сейчас, находясь на пороге смерти, я бы не поменялся с бригадиром местами. Сложновата игра, да и принимать подобные решения я бы не смог. Слабоват. Внезапно меня посетила интересная мысль, и я сейчас же поспешил поделиться ей с Бельзебутом. Мергейлы как-то выходят. Они могут, сможем и мы. Захватим одного или двух, выведут. Бельзебут закивал головой. Моя мысль ему очень понравилась. «Можно захватить целый пост», — воодушевился он. «Нам с тобой сил хватит, а если даже не хватит, я наберу команду демонов, я смогу найти хороших. Тогда мы прорвемся и отомстим всем. Я сам найду начальника Мафусаила и перегрызу ему глотку, а после выпью мозг и буду плясать на его теле костями. Когда меня избивал Мергейл, во мне кипела ярость и злость. Но я смог обуздать ее. Когда грязный демон начал делиться со мной своими фантазиями о том, что он сделает с ангелом, которого я уважаю и, конечно, люблю, я перестал контролировать себя. И никто не сможет обвинить меня в этом. Я нанес сокрушительный удар в его открытый живот и на ходу, приспосабливаясь к особенностям нового тела, шипами, расположенными от кисти до локтя, косым скользящим ударом срезал ему полморды. Удар был решающим, но падая, уже бесчувственный демон успел выпустить когти и, пользуясь инерцией падения, распорол мне брюхо. Глядя на распростертого поверженного Бельзебута, я, поддерживая вываливающиеся кишки и теряя силы, упал на колени. Не думал, что меня подкосит такая ерунда, как вспоротый живот. Удивленно подумал я. Когда я был ангелом, и мне такая мелочь была нипочем. Хотя в глазах все плыло и двоилось, я раньше и не был полупридушенным охранными заклятиями демоном. Во тьме вспыхивали разноцветные круги и медленно таяли. Кажется, я умирал. Неприятное ощущение. Что страшнее беспомощности? Только тоска от неоправданных надежд товарищей. Я попытался встать, восстановить повреждения, но ничего не вышло. Я не мог. Значит, бывает и так. Понял я и больше ни за что не цеплялся, потерялся во тьме. Умереть в этот раз не получилось. Отеческая забота и неусыпный контроль старшего брата спасли меня. Тьма растворилась в блаженных, теплых волнах, накатывающей родной и животворной энергии. Обещанная Муфусаилом поддержка оказалась не пустым звуком. Без нее я бы не выкарабкался. Сначала рассеялась черная пустота, уступив место чему-то более осмысленному и здоровому. Потом открылись глаза, и я увидел низкое серое небо. Когда восстановился контроль над конечностями, я смог сесть. Живот почти совсем сросся, оставляя на память о смертельной ране неровный багровый рубец. Хотя какая там память? Не успел я встать, уже пожухший, ссохшийся шрам осыпался мелкой трухой. Сломанная нога, кстати, тоже не давала о себе знать. Ну и хорошо. С Бельзебутом дело было хуже. То ли энергии на него отпустили меньше, чем на меня, то ли ее обратный плюс для него не столь эффективен, то ли повреждения я ему нанес более серьезные, чем он мне. Как бы то ни было, но восстанавливался он с трудом, и в этом была моя вина. Мог бы и сдержаться, взять ситуацию под контроль, значит, теряю квалификацию. Поддаться на провокацию, позволить вывести себя из равновесия. Такое недопустимо для боевого ангела. А я ангел, пусть хоть и в теле демона. Я склонился над лежащим напарником и стал вправлять ему сломанные кости. Так будет скорее. Постарался подпитать его от собственной энергосистемы, но не смог, ощущая внутри непривычную и неприятную пустоту. Ладно, будем ждать помощи с базы. Они помогли, хотя действительно пришлось подождать. Ну да ладно. Главное, что мы с демоном снова были целы и готовы к новым подвигам. «Ты почему ударил меня?» — спросил он, когда мы тронулись невесть куда, огибая торчащие вверх осколки камней. «Следи за тем, что говоришь, и помни о том, с кем говоришь». Грозно, но сумбурно сказал я, погрозив ему кулаком. Кажется, он не понял. «Сам же предложил захватить заложников, а когда я согласился, ты напал на меня. Зачем?» Я лишь махнул рукой. Что толку объяснять? Лишь время тратить и от задания отвлекаться. Ты легенду помнишь? Вместо ответа спросил я. Давай еще раз все повторим, а то влипнем. Бельзебуб согласно кивнул. Это он молодец. Настоящий воин, к заданию подходит серьезно. Понимает, что в таком деле мелочей быть не может, и любая промашка может стоить жизни. «Я демон Марбас», — начал он, старательно припоминая детали легенды, рассказанной нам Мафусаилом. «Специализируюсь по болезням. Имя Сургат. Выловлен боевой группой ангелов на операции в секторе Альфа 557-12. В основном временном потоке. Чем занимался, когда тебя накрыла группа?» «Работал с плотью. Конкретней. Наводил корректировку на предрасположенности. Некоторым закладывал личину, вживлял в ауру плоти часть собственной сущности, превращая жертву в раба и соглядатая. Имена бравших тебя ангелов. Бариил, Мериэль, Алуэль, Аминотрон и Зебул. Откуда имена знаешь?» Я попытался подловить его, не тут-то было. «Ты что?» Он постучал себя крючковатым пальцем по голове, очень натурально изобразив презрение с удивлением. «На заданиях никогда не был, или с ангелами не дрался. Они же всегда представляются, им нет нужды имя таить». «Молодец! Не ожидал от демона подобной сообразительности». Я одобрительно покачал головой, показывая, что тест пройден. Теперь моя очередь. Я собрался с мыслями. Все-таки мне сложнее, я-то не демон. Я демон Ракшас. Отношусь к категории стражей ада. Имя Равана. Начальник охраны третьего участка в Лимбе. Выловлен патрулем при попытке перехода через перекрытый ими портал 2012А. В сектор Дельта. Попал в ловушку. Сопротивлялся? Да. Удалось уничтожить одного ангела, потом меня повязали. Чем взяли? Сетью накрыли и забили глушилками, пока дергаться не перестал. Имя убитого тобой ангела? Спросил коварный демон и чуть не поймал меня. Я было пожал плечами, но спохватился. «Андрос! Откуда узнал имя? Ты же убил его! Оставшиеся ангелы не стали бы говорить тебе его имя!» Он обнажил в улыбке длинные изогнутые зубы, уже смакуя свою победу и мою невнимательность. Я, глядя на него, тоже улыбнулся. «Сейчас получишь!» Он мне сам сказал. Потом на процессе, когда меня доставили на Раквию и судили. Его целители воскресили вне очереди, как погибшего на задании. Бельзебуб лишь покачал головой и усмехнулся. «Молодец, удар держит». «Вроде все гладко, сам как думаешь?» Демон пожал плечами. «Вычислят тебя», — сказал он. «Хотя и легенда, и личина у тебя в порядке, все равно от тебя ангелом за версту пахнет. И имя мне не нравится». «Чем же?» «Равана. Король Ракшасов, начальник участка. Фигура слишком заметная, могут найтись и знакомые. О чем будешь с ними говорить?» «Знакомые мне были не нужны. Тут надо подумать». «Вперед не лезь, смотри на меня и делай то же самое!» Взялся наставлять демон. «Будут о чем-то спрашивать, молчи. Делай морду. Пока мы на нижних ступенях, где всякая мелочь крутится, может и пройдет. Дальше видно будет». Совет был дельный, и я согласился. «Жаль, сменить имя нельзя, риск большой». По сопроводительным документам, находящимся у Мергейлов, я Ракшас Раванна. А если даже среди ангелов есть агенты ада, то почему бы им не быть среди мергейлов, которые по сути своей сами наполовину демоны? Что ж, придется побыть королем ракшасов. Даже интересно и не так зазорно. Между тем время шло, а мы все так же петляли через нагромождение острых серых камней. Пора бы и поменяться пейзажу. Видно, демон подумал о том же. Под адом есть плохое место. Нижний ад называется. Остановившись, поведал он мне. Там вот так же. Если не идешь к чему-то особенному, никогда никуда не придешь. Можешь хоть бесконечно шагать, а толку не будет. Я понимающе посмотрел на него. Про подобную слоистую структуру пространства я слышал, но дела с ней не имел. У нас на небесах лишь дежурный открывает доступ в нужное тебе место. Ну так веди, если знаешь, что делать. Демон посмотрел веселее и, приглашающе мотнув головой, пошел вперед. «Ты только не отставай!» Роль лидера была ему по душе. И я повеселел, даже странно. Никогда не думал, что придет время, и я с радостью переложу бремя ответственности на демона. Но я переложил и шел за ним, спотыкаясь о камни с радостью телка, бегущего за маткой. Вот так начало, ай да боевой ангел! Если приведется выбраться, постараюсь забыть об этом, но это уже если повезет. Нет, не зря понадеялся на него. Догадка Бельзебута, теперь уже Сургата, оказалась верной, и вскоре мы вышли к очень старой и покореженной избушке. Древнее строение держалось на честном слове. Один край погрузился в серую землю почти до крыши, а в щели между бревен я спокойно мог бы просунуть руку. Осмотревшись, мы кратко посовещались и осторожно вступили в хижину. «Стой!» — осек меня Сургат Бельзебут, схватив за руку и не давая переступить порог. «Думай!» Мне стало неприятно. Демон понимает больше меня. Я внимательно осмотрел сгнивший пол, остатки каких-то шкафов и столов, прочий покрытый серой пылью хлам. Как будто ничего особенного. Старое, давно заброшенное жилище. И хотя моя гордость призывала сделать шаг вперед, я остался на месте. Холодный расчет тертого воина говорил мне, что именно сейчас надо слушать того, кто понимает больше. Я посмотрел на Сургата. Демон внимательно вглядывался в пол и стены, ища непонятно что. Отдаваясь порыву ветра, в разбитом окне скрипнула чудом уцелевшая ставня. Сургат ощутимо вздрогнул и отступил. «Что?» — не понял я. «Может, поделишься?» Он кивнул, еще раз внимательно осмотрел халупу и только после этого ответил. «Напоминает мне этот дом кое-что, и воспоминания мои неприятны». «Воспоминания — лишь пыль прошлого, настоящее — вот росток будущего». «Может быть, но я верю в знаки. Сюда не стоит входить». «Знаки — это образы, сознательно искомые и проецируемые в жизнь тобой же». «Программирование линии грядущих событий». «Судьбы?» «Судьбы нет. Есть воля принятия решений, и только». «Тогда я скажу, не судьба, а последствия принятых решений. Это тебя устроит?» «Меня устроило, и я кивнул». «В таком случае», — продолжил демон, «я говорю, что последствия могут быть неприятными для нас. Ходить внутрь нельзя». «А куда еще ходить? Ты боишься скрытого портала? Но мы же именно его и искали». Сургат замялся. «Или давай вечно топтаться вокруг этих камней и задыхаться от пыли». Не ослаблял я натиск. «Не в нашем положении выбирать, тем более, что выбирать-то не из чего». «Поищем еще», — — вяло предложил он. Я хотел было махнуть на него рукой, пожал плечами. Напарник все-таки, надо считаться. Пойдем поищем, но теперь я поведу. Он согласился, и мы двинулись прочь от избушки. Направление я не выбирал. Неумело расслаивая реальность, я пытался отыскать одну из тысяч, но именно ту, что нужно. В моем представлении это было некое поселение с большой башней в центре, где и сидят страшные архидемоны. Ничего похожего мне не попадалось. Мы натыкались то на скрученную кольцами колючую проволоку, лежащую прямо на земле бесконечными рядами, то на рвущиеся из-под ног фонтаны огня, на брызгающих слюной и задыхающихся от злобы огромных неразумных тварей. Один раз вышли к сверкающей желто-белой башне, прорывающей гнусное серое небо. Возле нее прохаживались несколько мергейлов, неплохо вооруженных по здешним меркам. На ангельских боевых поясах у них были и сеть, и склянки со взрывосоставами. Мечи, у кого блистающий светоносец, а у кого и черный клинок пламя зари. Серьезная сила. Мы поспешили убраться прочь незамеченными. Лишний раз встречаться с этой публикой желания не было. Еще пару раз, выйдя не весь куда, неожиданно оказались у старой избушки. Опять. «Ну и что ты сейчас скажешь?» Я весело посмотрел на топтавшегося за спиной Сургата. Он ничего не сказал. Просто вздохнул и вошел внутрь. Поступок достойный уважения.